мы можем предложить. «Второй закон, Тед», — сказал я, хотя это замечание переносило меня в мир взрослых. Но его было достаточно, чтобы подавить мятеж. «Второй закон. Мы ценим жизнь и благополучие, но и наши младшие братья ценят их. Нельзя отбирать жизнь бессмысленно, подчиняясь древнему проклятию нашего племени, проявлять бесцельную жестокость». На Бельтане не было необходимости в охоте. Разве чтобы получить образцы для лабораторных исследований. К тому же нужно было с этими образцами обходиться осторожно, чтобы впоследствии их можно было выпустить в заповедники. Заповедники разбросаны по всей планете. Их обитатели изучаются. Основной предмет исследований – мутанты из горных заповедников. Их интеллектуальный уровень искусственно повышен. Некоторые из этих животных даже участвовали в войне, в звериных отрядах, и находились всегда под контролем людей. Я надеялся работать с такими мутантами. Поскольку процесс моего обучения был прерван, я хотел убедить руководителей работ, что практика не менее полезна теперь, чем инопланетная наука, которая, возможно, навсегда стала недоступна для нас. Я охотился со Станнером и показывал бродягам свои видеозаписи. Возможно, это было ошибкой. Тед, ну, мы жили в мире без насилия. Размышления и эксперименты в четырех стенах – наша главная деятельность. За последние годы было несколько случаев беспричинных убийств и грабежей. Преступников отправили в психиатрическую лабораторию в порту, а истории замяли. Но, возможно, не только машины выходили из строя на Бельтане в последние годы. Я думал о тупике в обучении. Если не идешь вперед, то и на месте не остаешься. Отступаешь. Неужели мы отступаем? Нас по-прежнему ограничивает закон, предписывающий жить в мире с окружающей природой и друг другом. Но... Вир, Тед сменил тему. То ли он хотел уйти от обвинений Гиты, то ли действительно заинтересовался. Что это? Он указал на стены. Время почти не коснулось их. Вероятно, бат был закрыт герметически. Краски оставались яркими, как будто их нанесли только что. Три стены комнаты были сплошными. Четвертая разделялась входной дверью на две высокие панели. Все стены были заняты картами поверхности планеты. Поселения обозначались негоревшими лампочками. Были обозначены давно покинутые пункты безопасности, по большей части просто сторожевые посты. Под каждой стеной табло с набором кнопок и рычажков. Перед каждым табло рабочее кресло, легко передвигавшееся вдоль стены. В центре комнаты небольшое возвышение, а на нем пятое кресло. Дайнен Норкот, сев в него, обнаружил, что оно вращается. Детские воспоминания зашевелились во мне. В возрасте Дайнена я был тут однажды и видел в этом кресле отца. Он медленно поворачивался, глядя на мигавшие на табло огоньки. Синие огоньки — секторы. Красные — посты безопасности. Желтые — нет, зеленые — заповедник. «Это центр связи», — сказал я Теду. Не просто центр связи, а главный центр. Более важный, чем расположенный в порту. Крепость Бат была наиболее надежным местом. Поэтому здесь исходились все линии связи. Работают ли они? Огни не горят. Ну, может, их просто отключили. Я подошел к северной стене. Вот порт. Наклонился над табло. Понял, что так неудобно работать. Поэтому сел в кресло и принялся изучать цифры и надписи на табло. Наконец, я нашел нужную кнопку. В комнату ворвались голоса. Аннет вскрикнула. Мы смотрели на стену, откуда доносились звуки. Такие отчетливые, как будто говорящие стояли перед нами. Дагни Норкот подбежала к моему креслу. «Это мой папа», — заявила она. «Но ведь он в порту». Голос ослаб, как будто Норкот отошел от микрофона или иссякла энергия аппаратуры. Рядом со мной теперь стояла Аннет. Мы не должны подслушивать, о чем говорят в комитете. Она была права, но я хотел знать, насколько эффективна система связи. Поэтому отключил порт и нажал кнопку от Холма. И снова прием. Не так четко, как голос Норкота, но достаточно, чтобы убедиться, что старая установка действует. «Понимаешь», — Тед тиснулся между Аннет и моим креслом, «этот Лугард может слышать все, оставаясь здесь. А нет ли тут в виде экрана?» Опять я вспомнил. Встав из кресла у северной стены, я направился к креслу в центре, куда только что взгромоздился Дайнен. После двух неудачных попыток я то ли вспомнил, То ли случайно нашел нужную комбинацию из двух кнопок в ручке кресла, плюс еще рычажок внизу. Часть стены скользнула в сторону, обнажив экран. «Ага!» — в этом восклицании выразилась крайняя заинтересованность Теда. «А теперь что?» Я быстро взглянул на карту. Не хотелось заглядывать в населенные секторы. Первым бросился в глаза оставленный пост безопасности на крайнем севере. «Тед, нажми первую кнопку в первом ряду», — приказал я, в то же время прижимая кнопки у себя. На экране появились блики, а затем изображение, такое смутное, что я вначале решил, не хватает энергии. Но постепенно картина прояснялась. Мы увидели другую комнату,